император. Я дам подарки всем, кто сообщит, на что он этот дар употребит. Паш, принимая подарок. Я зачащу к знакомым на пирушке. Другой паш также. Цепочку и кольцо куплю подружке. Камергер также. Запью еще сильнее, но с разбором. Другой камергер также. Сыграю в кости с новеньким партнером. Титулованный землевладелец рассудительно. Я замок выкуплю из ипотек. Другой титулованный также. Я средства округлю на весь свой век. Император. Я думал вызвать вас на подвиг новый, но хоть осыпь вас золотым дождем, вы остаетесь прежними во всем, с неисправимой старой основой. Шут, появляясь. Тут благ раздача. Дайте мне хоть грош. Император. Ты снова ожил? Ты его пропьешь. Шут. В листках волшебных ничего не смыслю. Император. Увы, я дураку их и отчислю. Шут. Вот, падают еще. Все это мне? Император. Лови. Будь рад свалившейся казне. Уходит. Шут. 5000 крон. Вот дело ведь какое. Мефистофель. Воскрес, мнимо умерший от запоя. Шут. Я воскресений всех не перечту. Мефистофель. Это ты от радости в поту? Шут. Скажите, это деньги не на шутку? Мефистофель. Все, что для глотки надо и желудка. Шут. На них куплю я поле, дом и скот? Мефистофель. Конечно. Лишь пусти их в оборот. Шут. И рыбный пруд, и лук с лесной чащей. Мефистофель. Еще бы, как помещик настоящий. Шут. Переберусь сегодня ж на покой. Уходит. Мефистофель один. Хоть и дурак, а вместе ум какой.